Король Огонек покидает кристальную пещеру. Глава первая. Ночь была тихая, теплая, до рассвета еще далеко, когда возвращающийся с ярмарки Петр Скробик вдруг увидал неожиданный свет, как будто что-то горело под маленькой скалой. «Что это такое?» — думает Скробик. «Огонь или не огонь? Или, может быть, это клад очищается?» Старые люди говорят, что тут, в этих скалах, в древние времена разбойники зарывали в землю награбленное злато-серебро. Другого и быть не может. Это святой огонь очищает деньги от людской несправедливости. 100 лет должно пройти для этого, а коли сиротская копейка, так 200. И вот, когда эта несправедливость выгорит, тогда клад и дается человеку. Вот если бы мне выпало такое счастье! Он хлестнул бичом свою лошаденку и прямо поехал на свет. «Пропадет или не пропадет?» — думал он по дороге. «Если время еще не наступило, то и пропадет». Но свет не угасал. Напротив, из-под скалы начали струиться все сильнее и сильнее чудные радужные лучи, как это бывает, когда луч солнца преломится в каплях росы. Сердце несчастного Скробика начало сильно трепетать. Мужик он был бедный, как церковная мышь, а вдобавок у него была пара светловолосых ребятишек, пара сироток. Вот эти дети, бедная лачуга, жалкая лошаденка и решетчатая телега составляли все его достояние. Нанимался он в извоз, как мог гонялся за копейкой, но и при всем этом в хате хлеб не всегда бывал в достаточном количестве. Ох уж и пригодился бы ему клад! Едет бедный Скробик и молится в глубине души, и думает, как бы он купил у соседа клин земли, как бы сажал на нем картофель и кормил бы своих сирот. Вдруг он смотрит, а в том свете движется и копошится толпа маленьких человечков, таких, что издали едва их от земли отличишь. Длинные бороды, одежды странные, а все же они люди, как люди. «Краснолюдки!» — шепнул Скробик, у которого по коже пробежали мурашки. Он дернул вожжами, чтобы свернуть в сторону, потому что всегда лучше уступить гномам дорогу. Но его уже обступила ихняя толпа и начала кричать. «Эй, эй, хозяин, подвези наши пожитки!» И не ожидая, что им ответит мужик, они начали вскарабкиваться к нему на телегу. Один хватается за перекладины, другой взбирается по колесным спицам, третий тянется к оглобле, чистая напасть. Остановился мужик, смотрит, что будет дальше. Скверно как-то у него на душе, и боится он, и стыдно ему бояться такой мелюзги. Что теперь делать? Но для раздумья у него времени было мало, потому что едва одни гномы разместились на телеге, как другие начали подавать им какие-то странные шкатулки и сундучки, из которых, собственно, и струились радужные лучи, а третьи бросали на телегу слитки золота и серебра, да так бесцеремонно, как будто это были куски обыкновенного железа. Все то бренчало, звенело и светило в глаза так, что мужик почти совсем лишился разума и сам уже хорошенько не сознавал, снится ли это ему или и вправду он видит такое дивное диво. То вдруг вспыхнут огнем красные каменья, словно рубины, камень к камню, величиною в перепелиное яйцо. То в воздухе все засинеет от голубых сапфиров, великолепных, как сверкающее небо. То вдруг зеленый свет озарит все лица от шкатулки, полнехонькой зеленых смарагдов. И везде кольца, везде нитки жемчугов, даже глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть. Снуют краснолюдки среди этих разноцветных богатств, сами тоже одеты в разноцветные одежды. И все это так пестро, как бывает, когда тюльпаны весною расцветут на садовой грядке. Когда телега была уже почти совсем полна, загорелся свет, великий и чудный, словно утренняя звезда. Скробик закрыл рукою глаза от внезапного блеска, а когда посмотрел снова, то увидал выходящего из пещеры короля краснолюдков в золотой короне, в пурпуре и с золотым скипетром, в котором светился огромный бриллиант, изливающий такой яркий свет, что вокруг стало светло, как днем. Струсил Скробик, потому что такого величия не видал во всю свою жизнь, а царя видел только одного — Ирода в вертепе, которого ребятишки разносят по деревне во время рождественских праздников. Испугался он так, что не знает, что ему делать. Отвесит ли поклон этому маленькому королю или убежать, куда глаза глядят? Но король благосклонно кивнул ему своим скипетром и говорит: «Здравствуй, добрый человек! Да хранит тебя Бог! Спеши, пока не миновала ночь!» И он начал взбираться на телегу, в чем ему помогали дворяне, суетясь около его величества и наперерыв оказывая ему услуги. Но сесть королю было не так-то легко. Его пурпурный плащ цеплялся за колеса, скипетр задел за оглоблю, корона чуть не свалилась с королевской головы, а расшитые золотом красные туфли исчезли в сене. Карабкался королек как мог, но самым большим препятствием служил его придворный паж — Мычка. Он был тяжел, как колода, неповоротлив, и то наступал королю на плащ, то, отыскивая в сене его туфли, прямо свалился на него и так мешался у всех под ногами, как пятое колесо в телеге. Святым поистине терпением обладал король, что держал при себе такого олуха. Тем временем Скробик, видя, что с ним ничего дурного не делают, совсем оправился от страха и рассмеялся в кулак, смотря на открывающееся пред ним потешное зрелище. О краснолюдках он слыхал не раз, что с ними нужно брать добротою, потому что если им придется кто-нибудь по душе, то они ему ни малейшего вреда не принесут, мало того, даже одарят. Например, его покойный дедушка рассказывал, что краснолюдки, которые прозываются также убогими или малышами, охотно живут у добрых людей, сидя где-нибудь за печкой или в мышьей норке, выходят в хату только ночью, а какая работа в доме есть, в той они и помогают. То не масло собьют за хозяйку, то хлеб вымесят, то придут, да так чудно, что пряжа переливается, словно серебро. Порою они выйдут из хаты, заглянут в конюшню, коням заплетут гривы в мельчайшие пряди, вычистят скребком так, что шерсть на них так и лоснится. Если наступила пора жатвы, то гном усядется на меже, ребенка укачивает в люльке, привязанной к ивовому пруту, чтобы он хорошо спал и не мешал матери, которая работает в поле с серпом в руке. Запищит ребенок, они поют ему чудеснейшую песню, а потом, когда он вырастет, эта песня, неизвестно откуда, отзывается в его мысли, как будто кто-нибудь ему подшептывает ее. Другие люди удивляются и говорят: «Вот удивительный парень, ходит и поет, и на свирели играет, точно его учил кто-нибудь». А сами и не знают, что он только вспоминает, что слышал во время своих младенческих дней от гномов, когда качался в люльке на ивовой ветке. Дедушка Скробка говорил, что его самого краснолюдки научили так петь, и всегда оставлял им крошки хлеба или творогу на лавке, потому что с земли они есть не желают, и у них тоже своя гордость. Когда же наступает Великий Четверг или Великая Пятница, а в хате готовится встретить праздник, непременно от всякой вещи, от калачали, от колбасыли, непременно нужно отщипнуть кусочек и положить маленьким помощникам на край лавки. Тогда и добро всякое умножалось, и хозяйство шло как следует. Лошадки толстенькие, на овцах шерсть, словно крыша на хате. Коровы такие молочные, что таких и во всей деревне не найдешь. Что, впрочем, и неудивительно, потому что покойная жена дедушки всегда при доенье оставляла несколько капель молока в ореховой скорлупке для своих убогеньких. И так все шло долго, пока не померли старики, пока вслед за ними не умер и отец Кропка. И вот опеку над сиротами принял дядя. Старые порядки изменил, хозяйство вел спустя рукава и все, что удалось, тащил к себе. Ну и кончилась последняя бедою и сиротскую обидой, которая взывает к самому небу. Тогда все видеть могли, как среди белого дня краснолюдки выбрались из-под печки, перешли через всю хату, через порог и замаршировали, куда глаза глядят, а с ними ушел и остаток добра. Сиротам не осталось ничего, да и у дяди все пошло прахом. Так думал Скробик, стоя в стороне, а краснолюдки тем временем, нагрузивши на телегу все свои сундучки и шкатулочки, устроили на них своему королю пристойное место. Покрыли ему сиденье дорогим бархатом, потом самые почетные лица из дружины сели на телегу пониже короля, а другие, разместившись, как кто мог, начали понукать Скробка. Позабывши негу, сел король в телегу, помолись ты Богу, да и в путь дорогу. «А куда же мне ехать?» — дельно спрашивает Скробик, который, совсем освободившись от страха, пришел в хорошее расположение духа. «Направо или налево?» Гномы ответили ему. «Ах, какой же ты упрямый! Путь держи ты прямо!» Скробик снова спросил. «А куда же мы поедем?» И гномы снова ответили ему. «На поля, к ручью серебристому, к лугу светлому, душистому». Почесал Скробик в затылке и спрашивает. «А что мне за хлопоты будет?» «Маковую головку или доброе слово?» Скробик сказал. «Нет, не пойдет, не согласен. Конь мой, воз мой, и что на нем, все мое». Но гномы хором крикнули. «Конь твой, воз твой, а добро все наше. Тот дурак, кто даст дунуть себе в кашу». И они начали бренчать саблями. «Ну, так пускай будет пополам», — сказал на это мужик. Тогда заговорил король Огонек. «Милый мой», — сказал он тихим голосом, — «если б ты обладал не половиною, а тысячной долей этих сокровищ, то ты погиб бы. Великое богатство портит человека так же, как и великая нужда. Оно вытягивает силу из его тела, выжимает дух из груди, сбивает с истинного пути». Король замолчал на минуту, но потом продолжал. «Мать-земля не людям отдала все свои сокровища, но нам, малым слугам своим. Мы стережем их, но не обогащаемся ими. Жемчугов не меняем на слезы бедняков, бриллиантов не продаем и не покупаем, и золота дукатов не чеканим, тешим свои глаза только их блеском, прославляем мать-землю и верную стражу держим у ее сокровищницы». Мужик сказал на это. «Если ты, всемилостивый король, так добр, то поведай мне, откуда же берутся эти сокровища?» И король ответил. «Все сокровища берутся из земли, из того, что упустит и чем пренебрежет человек. Частицы времени, неупотребленные на дело, обращаются в сапфиры. Частицы несъеденного хлеба — в яснейшие перлы. Частицы силы, которая не сделала добра ни себе, ни кому-нибудь другому, идет на чистое золото. Если бы человек не терял этих частиц, не пренебрегал бы ими, то сокровища эти принадлежали бы ему. А так как этого нет, то они идут в землю, и мы там стережем их». На это Скробик широко раскрыл рот и спрашивает. «Так вы из-под земли? Все равно, как слепые кроты, Господи Иисусе!» Король ответил ему. «Из земли все идет, и малые, и великие силы. Земля каждому дает столько мощи, сколько он вместить в себе может». «И что же вы делаете?» «К Краснолюдки хором ответили ему: «Мы считаем, сколько в море есть песчинок, сколько звезд на небе, на лугу былинок, капли роз вечерних, пролитые слезы, и заносим точно на кору березы». «Тьфу!» — сплюнул на это скробик. «Нечего сказать, хорошее занятие. Ничего из этого не понимаю. Прикажи, всемилостивый королек, челяди своей сидеть тихо, потому что у меня совсем в голове помутилось от этого гомону. Если нужно ехать, то я и поеду. Только мне нужно знать, куда и зачем». Он взял вожжи в руки и чмокнул на лошадь, приготовляясь идти рядом с телегою, потому что для него самого места уже не оказывалось. «Поезжай спокойно, добрый человек», — сказал король и сделал движение скипетром. «Мы наградим тебя по твоим заслугам. В обиде ты не останешься». «Пусть так будет», — отозвался скробик. «Я полагаюсь на твое королевское слово». «Ну а ехать-то куда же?» От этого вопроса краснолюдки зашумели, словно пчелы в улье. Один советовал одно, другой — другое. Тихий голос старого короля едва слышался среди всеобщего шума. Вдруг Чепухинский вздорный поднял голос и заговорил так: «Так как никакое государство не может жить без мудрости, а мудрость не может существовать без ведения книг, то я вношу предложение, чтобы добрый мужичок повез нас туда, где находится наибольшее количество гусей, дабы я мог добыть себе перо и завоевать новую славу». Но подземок, который так утонул в сене, что виден был только один его нос, вскочил и сказал: «Ни к чему это не нужно. Зачем мне мудрость, коли мы будем голодать? Полный желудок, вот что главное. Остальное выеденного яйца не стоит». Тут он обратился к королю и прибавил: «Если ты, всемилостивый король, хочешь иметь спокойствие в своем государстве, то прежде всего заботься, чтобы в нем не было голодных. Совет мой таков: если этот мужик должен вести нас, то пусть везет туда, где в печке каша преет и сало поджаривается, иначе нет моего согласия». «Именно, именно!» — закричали другие, «и нашего согласия нет!» Шум становился все больше и больше, так что вся телега напоминала ратушу, когда в ней заседают горожане. Продолжалось это долго. Наконец король махнул своим сияющим скипетром и сказал: «Если нет согласия, то да будет приказание». И, обратившись к скробку, он добавил: «Вези нас, добрый человек, куда ты сам хочешь». Скробик хитро улыбнулся, заслышав королевские слова, прищурил правый глаз, а левым посмотрел на подземка. «Подожди же ты, толстяк», — подумал он. «Всех других я повезу вместе с ихним корольком и устрою так, чтобы они были сыты. Но тебя спущу непременно в голодные вольки. Похудеешь ты там у меня». Он щелкнул бичом и двинулся в путь.